Ее ответ ошарашил Валлендера. «Я думаю, ты». «Я?» «Он так говорил?» «Лучше Курта Валлендера у меня никогда не было друга». Валлендер онемел. Этого он не ожидал. Он всегда относился к Светбергу как к товарищу по работе, одному из многих. Они никогда не встречались помимо работы, никогда у них не было особо доверительных отношений. Рюдберг был его другом. Анбрид Хёглунд постепенно становилась все ближе и ближе, но не Светберг, нет. «Вот это сюрприз», — сказал он, придя в себя. «Мне так не казалось, что не мешало ему считать себя лучшим другом». «Да, конечно». Валлендеру показалось, что он нечаянно заглянул в глубочайшее одиночество, где для дружбы достаточно наименьшего общего знаменателя того, что они не враги. Он уставился на магнитофон. А вообще друзья у него были? Люди, с которыми он регулярно общался. Он состоял в каком-то обществе по изучению американских индейцев, но они, по-моему, почти никогда не встречались, переписывались. Общество, как мне кажется, называлось Indian Science, но точно я не уверена. Мы наведем справки. Еще кто-то? Она задумалась. Иногда он говорил о каком-то бывшем директоре банка на пенсии. Он живет где-то здесь, в городе. Они вместе наблюдали за звездами. А имя его он упоминал? Она снова задержалась с ответом. Сунделиус. Брур Сунделиус. Но я его никогда не видела. Валлендер записал имя в блокнот. Еще кто-то? Только я и муж. Валлендер решил переменить тему. А ты не заметила, чтобы он за последнее время как-то изменился? Каких-то признаков беспокойства, рассеянности? По-моему, ничего такого не было. Он только говорил, что выработался, но это-то уже спрашивал. Но он, значит, не объяснил, почему? Нет. Валлендер сообразил, что из этого вопроса вытекает и следующий. А тебя это удивило, что он так сказал? Вовсе нет. То есть у вас были доверительные отношения? Он рассказывал о своем здоровье? Мне следовало сказать это еще утром, когда ты попросил меня его описать. Я забыла упомянуть, он был очень мнительным, прислушивался к малейшим признакам болезни. Если простужался, ему казалось, что это тяжелое вирусное заболевание. Он боялся микробов. Валлендер тут же увидел перед собой Светберга, как он постоянно бегал в туалет мыть руки, как старательно избегал простужных сотрудников. Он посмотрел на часы. Пора заканчивать. У него было оружие? Насколько я знаю, нет. Есть что-нибудь еще, что, по твоему мнению, могло бы помочь следствию? Мне будет его очень не хватать. Он, может быть, и не был яркой личностью в обычном понимании, но это был самый порядочный человек из всех, кого я когда-либо знала. Валлендер выключил магнитофон. Он проводил Ильву Бринг до приемной. «А что мне делать с похоронами?» Ее вопрос прозвучал беспомощно. «Стура считает, что пепел умерших следует развеять по ветру, без всяких церемоний, без священников. Но я же не знаю, что бы хотел Калле». «Значит, завещания у него не было?» «Насколько я знаю, нет». «Если бы было, он бы мне сказал. Не было». «А банковская ячейка у него была?» «Нет». «Он бы это тоже тебе сказал?» «Да». «Полиция, разумеется, поможет с организацией похорон. Я поговорю с Лизой Хольгерсон, и она с тобой свяжется». Ильва Бринг ушла. Он проследил взглядом, как она закрывает за собой стеклянную дверь, и вернулся в кабинет. Появилось еще одно имя. Брур Сунделиус, директор банка на пенсии. Он открыл телефонный справочник. Сунделиус жил на Ведергрент, в самом центре. Валлендер записал его номер и стал обдумывать разговор с Ильвой Бринг. Что она сказала такого, чего он уже не знал раньше? Женщина по имени Луиза. Видимо, Светберг утаивал ее существование очень старательно. Старательно утаивал — это правильная формулировка. Он даже записал эти слова в блокнот. Почему человек в течение многих лет скрывает, что у него есть женщина? Еще Ильва рассказала о том, что Светберг осуждал гомосексуалистов, что он боялся микробов, встречался с отставным директором банка и вместе с ним изучал ночное небо. «Ничто не изменилось», — подумал он. «Светберг такой же, каким был при жизни». С одним единственным исключением. Луиза. Ни один след пока не ведет нас к причине, по которой его убили. Вдруг ему показалось, что никакой загадки нет. Все вдруг стало совершенно ясно. Светберг не пришел на работу, потому что был уже мертв. Он застал в квартире взломщика, тот в него выстрелил, схватил подмышку телескоп и убежал. То есть все произошло случайно, до ужаса, банально, и оттого еще более страшно. Другого объяснения просто не было. В 9:50 Валандер позвонил домой Лизе Хольгерсон. Оказалось, что она хотела обсудить с ним детали похорон. Валандер попросил ее позвонить Ильве Бринг и доложил о результатах дня, добавив, что он все более склоняется к мысли, что Светберг пал жертвой взломщика, возможно, если судить по неадекватной реакции наркомана. «Звонил начальник главного полицейского управления», — сказала она, — «выразил соболезнования и сказал, что очень обеспокоен». «Именно в этом порядке?» «Слава богу, да». Валандер сказал ей, что оперативка назначена на 9:00 и пообещал известить ее, если до этого не случится чего-то важного. Он нажал пальцем рычаг, тут же отпустил и набрал номер Сунделиуса. Никто не отвечал. Автоответчика тоже, по-видимому, не было. Вдруг его обуяла растерянность. Как двигаться дальше? Его снедало нетерпение. А надо ждать. Заключение судмедэкспертов, криминалистов. Он снова уселся за стол, перемотал запись на начало и стал слушать свою беседу с Ильвой Бринг. Когда пленка кончилась, он задумался над ее последними словами. Светберг был исключительно порядочный человек. «Я ищу, где собака зарыта, а собаки-то и нет», — сказал он вслух. «Мы пытаемся найти головореза, что совершил квартирную кражу». В дверь постучав, вошел Мартинсон. «В приемной целая свора журналистов», — сказал он. «Даром, что дело к ночи». Валандер поморщился. «У нас нет ничего нового. Им довольно и старого. Хоть что-то надо сказать. А ты не можешь отправить их по домам? Пообещай, что как только появится что-то, мы устроим пресс-конференцию. Сверху была установка, прессу не обижать», — с иронией сказал Мартинсон. «Ты что, забыл?» Валандер, разумеется, не забыл. Из главного полицейского управления шли бесконечные циркуляры. Улучшать и интенсифицировать работу со средствами массовой информации. Никогда не прогонять журналистов. Посвящать им больше времени и принимать со всем мыслимым уважением.